Глава 28. Начинаю ёрзать под строгим взглядом отца, но быстро беру себя в руки. В конце концов, я не сопливый пацан, чтобы меня отчитывали, и вполне готов взять на себя ответственность за ребенка и за дорогую девушку. Что именно тебя интересует? Я перевез Аленку к себе, готов жениться, только она пока сопротивляется. Но это все временно. Пожимаю плечами. А Тамара с Алексеем знают? Не сдерживаю смешок, на что отец награждает меня очередным строгим взглядом. Только на меня они уже не имеют такого эффекта, как в детстве. Сам скоро отцом стану. От этой мысли все внутри замирает. Приятно так сжимается в тугой комок. И они узнали об этом весьма эпично, когда Лёлька на весь поселок орала, что на аборт не пойдет. Лицо отца теряет все краски, и он тянется к галстуку, чтобы ослабить его. На какой еще аборт? Да ни на какой, это мы с ней так отношения выясняли. Своеобразно. Понятно. «Смотри мне, я надеюсь, что достойно тебя воспитал». Жестким тоном произносит отец, а я вспоминаю про Костяна. «Пап, все будет хорошо. Кто Аленке позволит одной растить нашего ребенка? Все, я пошел, у меня дело еще важное». «Давай. Держите нас с матерью в курсе. И папку изучи. Надеюсь на твой положительный ответ». «Так а что тут думать, пап? Я согласен». Покидаю кабинет в приподнятом настроении. Прямой наводкой направляюсь в кабинет юриста, не забыв постучать. Костя, какой-то слегка взъерошенный, сидит и удивленно изучает монитор. «Привет. Ты чего такой потерянный?» Плюхаюсь на кресло без приглашения. Костя отвлекается и переводит вопросительный взгляд на меня. «Чего надобно, Макс? Давай без лишних прелюдий. У меня дела еще». Снова быстрый взгляд на монитор. Становлюсь серьезным, потому что прекрасно отдаю себе отчет в том, что это нужно в первую очередь мне, а не Костяну. «В общем, Костян, дело на миллионы, только между нами». Облокачиваюсь на стол и пронзаю притихшего юриста взглядом. Он вопросительно выгибает бровь и кивает головой. Я весь внимание. В общем, насколько реально наказать врача за неправильный диагноз и вообще заключение? Что за врач, что за заключение? Больше деталей, Орлов. Узистка сказала, что беременность замершая. Блин, Костян, я надеюсь, что ты это никому не растреплешь из вредности. Знаешь что, Макс, одно дело подколоть, а другое дело сказать кому-то важную инфу. «А Алена-то знает, что у тебя беременная девушка имеется?» Шумно выдыхаю и пытаюсь не выйти из себя. «Алена и есть беременная девушка. Еще вопросы?» Не выдерживаю и все же огрызаюсь. Морщусь сам от себя и делаю глубокий вдох. Не могу спокойно говорить о том, что произошло. Да я Аленке не соврал, реально испугался за нее и за нерожденного малыша. «О как!» Булькает Костян и задумчиво потирает подбородок. «Допустим. Что произошло?» «Пошла она на очередной УЗИ...» И ей там сказала какая-то умница, что беременность у нее не развивается. Ну, и единственный вариант – это делать прерывание. Ну, или как там это грамотно называется. Неопределенно взмахиваю рукой. «Ни хрена ж себе!» – пораженно выдыхает Костян. «Ну, это не подтвердилось». «Нет, конечно. Я ее потащил к другому специалисту, и там сказали, что все в пределах нормы. Но мне типает от этого горя врача, и хочется показать дамочке, как делать такие заключения. А если бы поверили...» «Алёнка как?» И почему-то этот вопрос тут же заставляет ревность внутри проснуться и поднять голову. Хоть и понимаю, что это банальное человеческое участие, но как вспомню, как он ее довозил... Нормально, но не об этом речь. Сквозь зубы цежу я, сцепляя руки в замок. «Да ладно, ты не заводись. Я ж просто интересуюсь. Так реально что-то сделать со всем этим? В любом случае, врач может привлечься к уголовной ответственности, и пофиг, была то халатность или ошибка». Если доказана вина врача, то он будет наказан. Меняется только мера наказания в зависимости от тяжести последствий. Замолкаю, погружаясь в мысли. Этот горе-врач заслуживает, чтобы его потрясли. И чтобы этого не повторилось с другими пациентками. Это нам повезло, но не все такие перестраховщики. Ты можешь этим заняться? Костя удивленно вздергивает брови и качает головой. Не мой профиль, и тут я скорее принесу больше вреда, чем пользы. У вас бумаги остались? «Да, вроде Аленка куда-то засунула». «Но это не точно, потому что на тот момент мне было не до слежения за бумажульками. Мне нужно было успокоить рыдающую вторую половину. У меня есть знакомый, который вел не одно такое дело. Могу дать контакт. Буду благодарен, потому что не хочу так просто это оставлять. Могу себе представить. Не самое приятное событие». Костя лезет в стол и кладет передо мной визитку. «Вот, скажешь, что я порекомендовал. Толковый мужик». Киваю и прячу небольшой прямоугольник в портмоне. «Спасибо». Протягиваю руку для рукопожатия и собираюсь выйти. «Да куда ее опять потащила?» – бурчит Костян. «Кого?» Поворачиваюсь, вопросительно заламывая бровь, и наблюдаю, как Костя снова уперся глазами в монитор. Он отмахивается от меня, как от назойливой мухи, пожимаю плечом и покидаю кабинет. Подъезжаю к дому и достаю из бардачка маленькую бархатную коробочку. Несколько минут смотрю на кольцо, и внутри разливается непривычное для меня волнение. Быстро захлопываю коробочку и выхожу из машины.